Продолжим развлекаться, птенчик, или дождемся твоего папашку. Я уже здесь. Внезапно послышался какой-то отстраненный голос отца, а потом в лес Тринкш ударила ветвящаяся фиолетовая молния. Давление злой и какой-то непредставимо свирепой магии навалилось настолько сильно, что ему стало трудно вдохнуть, и Невилл мгновенно потерял сознание. Когда он пришел в себя, все произошедшее показалось кошмарным сном. У Невилла нигде не болело, он лежал под одеялом и непонимающе осматривал такую привычную и мирную обстановку своей спальни. Мимбулус Мимблитания по-прежнему стоял в горшке на окне, только сейчас уже не напоминал готовый лопнуть шарик. Редчайший кактус выглядел подозрительно умиротворенным. Лангботтом-младший пощупал штаны, там тоже оказалось сухо и чисто. Невилл подскочил с постели, надел мягкие голубые тапочки с помпонами и, на всякий случай прихватив с собой волшебную палочку, осторожно направился к лестнице, ведущей в холл. Он услышал внизу расстроенные вопли старой домовушки и голос отца, успокаивающий ее. Осторожно спускаясь по лестнице, Невилл разобрал слова. «Перестань наказывать себя, Хинки. Я же сам отправил тебя проверить, как там Элджиенит, ты ни в чем не виновата. Завтра я куплю тебе других помощников, а этих мы со всеми почестями похороним в саду под яблоней. Тебе предстоит научить новеньких всему, что нужно для домашних дел». Невилл замер. Неужели нападение Лестриндж не было сном? Эта мысль казалась неправильной. Покрепче сжав палочку, он все же пересилил себя и спустился в холл. Отец тут же заметил его, внимательно осмотрел и спросил: «Ты как, уже в порядке?» «Да, сэр». Невилл прекрасно помнил этот тон, такой же серьезный, как и в тот раз, когда отец отчитывал его после выписки из больницы Святого Мунга. Впрочем, в лечебнице он тогда пробыл всего 2 дня, потому что, как выяснил позже, отец привез целителю Смитвику из Швейцарии невероятно дорогие зелья. По-видимому, эликсиры были сварены настоящим магистром зельеварения, потому что уже на следующий день Невилл и его товарищи смогли покинуть лечебницу и разъехаться по домам. Хотя Лангботтом-младший и считал, что его участие в битве с пожирателями смерти было хорошим поступком, это не спасло его от наказания, которое назначил отец. Однако, несмотря на порку и ноющую боль в ягодицах, Невилл понимал, что, если подобная ситуация повторится, он не оставит друзей в беде. «Сэр, а как бабушка?» – взволнованно спросил Невилл, вспомнив, что той тоже изрядно досталось. «Я рад, что ты про нее не забыл», — ободряюще улыбнулся ему отец и сказал: «Леди Августа спит в своей комнате, я напоил ее такими же эликсирами, как и тебя. После круциатуса или оглушающих чар лучшее восстановление — это тепло, покой и тишина. Ваш профессор зельеварения не даст солгать», — чему-то холодно усмехнулся отец. «А это Беллатрикс Лестриндж?» Невилл все же нашел в себе силы произнести имя ужасной пожирательницы без дрожи в голосе. «Она в пыточной камере, на стене висит, как о чем-то обыденном», — сказал отец. Невилл удивленно распахнул глаза. Он даже не подозревал, что в их подвале есть камеры. Впрочем, его никогда не интересовало, какие тайны скрываются в стенах Мэннера. Невиллу было гораздо интереснее возиться с растениями в саду. «Ты уже вызвал Авроров, они вернут ее в Азкабан?» — с надеждой спросил он. «Сейчас, когда они все были в безопасности, мысль об убийстве пожирательницы смерти уже не казалась Невиллу такой привлекательной. Все же Лестриндж была живым человеком, пусть и опасной преступницей. А зачем нам вызывать Авроров?» — непонимающе спросил его отец. «Сейчас мы поужинаем, а затем спустимся в камеру и выясним, как Лестриндж смогла проникнуть в Мэннер, и обязательно узнаем, почему она вообще осмелилась напасть на нашу семью». «А потом что?» Невилл почувствовал, как дрогнул его голос. От совершенно обычного тона отца ему стало жутковато. «А потом ты сможешь отработать на этой Лестриндж свои навыки боевых чар, а то, что останется от тела, тебе придется самому закопать в саду», — продолжил отец все так же невозмутимо. «Эта женщина причинила много горя нашей семье. Сегодня она едва не убила тебя и бабушку. Неужели ты хочешь ее пощадить?» «Конечно, было бы правильнее отрезать Беллатрикс руки и язык, а затем пытать ее столько же лет, сколько твоя мама находится в лечебнице Святого Мунга. Но в этом вопросе я предоставляю тебе полную свободу действий». У Невилла пересохло во рту, и на голове зашевелились волосы. Одно дело – мечтать об убийстве врага, и совсем другое – убивать живого человека на самом деле. Он вытер штаны вспотевшие ладони и с трудом выдавил: «Может, ты сам с ней разберешься». Отец с какой-то жалостливой улыбкой посмотрел ему прямо в глаза и отрицательно покачал головой. «Ты будущий глава рода, Невилл, а врагов прощать нельзя. Они обязательно вернутся с новыми силами, когда ты этого не будешь ждать, а затем убьют тебя и всех твоих близких. Нападение Беллатрикс Лестриндж это подтверждает. Что бы произошло с вами, если бы в этот день я находился за границей, и ты, и бабушка уже были бы мертвы или в лучшем случае присоединились бы к твоей маме в Мунго. Нет человека, нет проблемы, мой мальчик. Жаль, я не подумал раньше, что Лестриндж сумеет проникнуть в наш дом. Талантливая стерва была, но выгорела почти полностью». Невилл в полном смятении смотрел на отца. Он еще ни разу не видел лорда Лангбаттома таким. Было удивительно, насколько легко и равнодушно тот мог обсуждать чье-то убийство. Да, Лестриндж была преступницей, но она была женщиной, живым человеком, в конце концов. Тем временем отец подозвал домовушку и дал ей указание накрыть на стол. Затем уточнил, проснулась ли леди Августа, и, получив отрицательный ответ, попросил эльфийку убрать один комплект столовых приборов. Во время обеда Невилл украдкой наблюдал, как его отец с удовольствием поглощает ароматный суп из мидий на рыбном бульоне, словно и не готовится через полчаса пытать живого человека. У Невилла же кусок не лез в горло, он с ужасом представлял, что произойдет дальше. Примерно через полчаса они спустились в подвал. Невилл никогда раньше здесь не был. Отделанные розовым мрамором стены и яркое освещение казались ему неподходящими для этого места. Они подошли к одной из дверей, и отец, взмахнув рукой, распахнул ее перед ними. Невилл оказался в сером каменном мешке, который резко контрастировал с коридором. Именно такой он и представлял себе пыточную в каком-нибудь замке. У дальней стены висела распятая Лестриндж, и Невилл сразу же отвернулся, чтобы не видеть ее изуродованное молниями обнаженное тело. Любой преступник может спрятать боевой артефакт или портальный ключ в своей одежде, поэтому пленников всегда следует раздевать догола, поучительно сказал ему отец. Иначе однажды можно невзначай поменяться местами со своим врагом. Уши Невилла запылали, он никак не мог заставить себя повернуться к Лестриндж. Отец тяжело вздохнул и сказал, если тебе так неприятно смотреть на нее, я могу закутать Беллатрикс в мантию. Едва отец трансфигурировал прямо на Лестриндж одежду, Невиллу все же удалось собраться с силами и взглянуть на свою несостоявшуюся убийцу. Беллатрикс выглядела ужасно. Ее всклокоченные волосы поседели и встали дыбом, словно шапочка гигантского одуванчика, а лицо было изуродовано ожогами. Из-под мантии виднелись худые щиколотки, а ступни ног напоминали подкопченные куски бекона. Сейчас Лестриндж совершенно не была похожа на ту уверенную в себе пожирательницу, которая пытала его и смеялась. Состояние Беллатрикс вызвало у Невилла жалость пополам с брезгливостью. «Сын, начинай уже допрос», будто сквозь ватное одеяло услышал он нетерпеливый приказ отца. «Надеюсь, твой Круциатус развяжет ей язык». «Круция», — выдавил Лангбаттом-младший из себя, но ничего не произошло. «Невиллу», — строго посмотрел на него отец. «Эта мерзавка сегодня пытала тебя и бабушку. Она со своим мужем и другими пожирателями едва не убила меня. Твоя мать никак не может вернуть себе разум. Так чего ты стесняешься?» Круция вновь промямлил Невиллу. Он не мог разозлиться на пленницу, распятую на стене. Невилл чувствовал, как его охватывает странное оцепенение. Он понимал, что допрос Беллатрикс необходим, но заставить себя разозлиться по-настоящему не мог. Все вокруг казалось ему каким-то нереальным. Ему сильно хотелось в туалет, а еще он мечтал, чтобы Авроры наконец забрали Беллатрикс и сами свершили правосудие. Пусть лучше Лестриндж вернут в Азкабан и больше никогда не выпустит. Невилл внезапно четко осознал, что не желает никому причинять боль и тем более убивать. С этой мыслью он встретился взглядом с отцом, чьи глаза почему-то мерцали желтым светом, и, сам того не заметив, потерял сознание. Часть 45. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Эльфийка забрала уснувшего Невилла из пыточной и отнесла в комнату. Палпатин небрежно прочитал разум Лестриндж, удивляясь, как много сцен на размножении с участием Волдеморта хранится в ее памяти. Однако меньше всего Шива волновали чужие сексуальные пристрастия. Беспокоило его совершенно другое. Не обращая больше внимания на пленницу, Шив погрузился в размышления. Предвидение в очередной раз подвело его. Пора осознать, что в этом мире, в теле Фрэнка Лангбаттома, он не обладает в полной мере той силой, которая в прошлом составляла основу его могущества. Раньше Палпатин был способен без долгих, изнурительных тренировок легко выйти на бой даже против 900-летнего гранд-магистра Йоды и победить, заранее зная, куда будет направлен следующий удар врага. Даже Мейс Винду, это секретное оружие Ордена и опаснейший джедай, известный своей способностью находить уязвимые точки в защите любого противника, не смог одолеть Палпатина. А все из-за того, что Шиф, манипулируя вероятностями, создал ситуацию, в которой Винду терпел поражение, несмотря на свое подавляющее преимущество. Так что, заранее зная, чего ожидать и многократно отрепетировав встречу с сильнейшим джедаем, Шиф с легкостью победил того, не получив ни единого ранения, кроме оплавившихся кожных покровов. Да и то было сделано специально, в том числе и для того, чтобы обеспечить падение Энакина Скайуокера на темную сторону силы. На остальных магистров, которые пришли его арестовывать в тот памятный день, Шиву потребовалось всего несколько секунд, а ведь джедаи были великолепной командой, идеально дополняя друг друга и превосходя по совокупной боевой мощи большинство ситхов, известных в настоящее время. Забракагинкалар, воин-тень, специально обученный убивать темных одаренных. Сеситиин Иктач, обладающий впечатляющими способностями к предвидению. И Китфиста, науталанин, который мог сражаться на скоростях, недоступных любому другому разумному. Палпатин разобрался с ними со всеми даже проще, чем Энакин Скайуокер покончил с юнлингами в храме джедаев. В тот день Шиф лично уничтожил 4 членов высшего совета, одного за другим, и даже не устал. А гранд-магистра ордена джедаев вообще заставил бежать с планеты, словно трусливую банту. Такого позора не случалось за всю историю противостояния двух орденов. Шиву было чем гордиться. Однако в этом хрупком теле землянина Палпатин ощущал себя отвратительно слабым. Даже несмотря на свои постоянные эксперименты с человеческим геномом и магией растений, не имело большого значения даже то, что ему удалось на клеточном уровне овладеть метаморфизмом, недоступным обычному волшебнику, и научиться использовать магию проклятий рода Блэк. Несмотря на все старание, его энергетический источник не выдавал и сотой части потока силы, который был ему доступен раньше. Палпатин остро ощущал себя калекой, словно неизвестный враг вероломно заморозил его в карбоните. Пророчественные сны вернулись, тревожа разум Палпатина. В этих видениях пришельцы ниоткуда снова и снова пытались убить его, накатывая лавиной безумно уродливых тел. Казалось, этих тварей, состоящих из одних клыков и когтей, специально вырастили для того, чтобы убивать разумных. И ведь за этими монстрами стоял кто-то еще. Палпатин неоднократно ощущал на грани восприятия неясные тени, путающие вероятности будущего. Что происходит сейчас в родной галактике, если армады этих существ уже вторглись в небесную реку? Как мой дух вообще оказался на Земле? Стоит ли рисковать и пытаться уйти путем Экзаркуна, если моя главная способность постоянно сбоит? Ведь я даже не сумел предвидеть, что пожиратели решат напасть на Мэнор именно сегодня. Палпатин устало растер ладонями лицо, ощущая, как стучит в висках пульс. Много вопросов и ни одного ответа. Сосредоточившись на текущих проблемах, Шиф слегка подкорректировал память Беллатрикс. Судя по информации, которую удалось вытащить из воспоминаний пожирательницы, о нападении на Мэнор было осведомлено слишком много людей, что делало убийство Лестриндж нерациональным. Не прошло и 3 часов с момента нападения, как вернулась домовушка и предупредила Палпатина, что возле поместья уже собралась разношерстная толпа волшебников. Вначале из большого магического искажения появился сам Альбус Дамблдор со своими сторонниками. Спустя мгновение из вспыхнувших порталов выскочили обвешанные амулетами Амелия Боунс и Руфус Скримджер в сопровождении 20 мракоборцев. Еще через 10 минут пространство вновь пошло рябью, выпуская Люциуса Малфоя с товарищами. Бывшие политические противники, вероятно, тоже решили поучаствовать в драке на стороне Лонгботтома. Палпатин предположил, что Минерва МакГонагалл, чьим обликом воспользовалась Беллатрикс Лестриндж, чтобы попасть в Мэнор, как только освободилась из плена, сразу же растрезвонила на всю Англию об опасности, грозившей старой подруге. Как оно обычно происходит, джедаи явились слишком поздно. Всех врагов уже убили и без них, усмехнулся про себя Палпатин, выслушав доклад домовушки. Посмотрев на эльфийку, переминавшуюся с ноги на ногу, Шиф задумчиво произнес: «Знаешь, мы не будем томить ожиданием стольких важных персон, а то, судя по их количеству, Наш мэнер сейчас штурмовать начнут. Что Хинки должна передать господам волшебникам? Пискнула встревоженно домовушка. Скажи им, пусть проваливают. Хотя нет, постой, лучше сообщи, что с леди Августой и Невиллом все в порядке. А Лестриндж была обезврежена самоотверженными домовиками и магической защитой мэнера, начал инструктировать эльфийку развеселившийся Палпатин. Он даже мысленно похвалил себя за то, что сдержался и не убил Беллатрикс на месте. После такого фиаско, о котором непременно стоит рассказать мисс Скитер, появится отличный повод развенчать непобедимость подручных Волдеморта. Мол, самая сильная колдунья пожирателей смерти застряла в живой изгороди мэнера мирных гербологов. Представив выражение лица темного лорда, который даже наказать Лестриндж нормально не сможет, Палпатин улыбнулся и продолжил давать указания. «Можешь говорить, что пленницы уже оказали первую помощь, а завтра твой хозяин обещал лично доставить ее в ДМП. В дом допуска нет, защита до сих пор находится в боевом режиме. Хотя Амелии скажи, что она может войти, если хочет лично убедиться, что с нами все хорошо. Сигнатура ее ауры давно известна защите мэнера. Что-то мне подсказывает, что эта разношерстная компания помощников все равно своих соглядатаев здесь оставит, из самых добрых побуждений, конечно. Как думаешь, Хинки, может, нам спрятать дом под чарами Фиделиуса? Хинки такие чары не нравятся, мастер Фрэнк, слишком они тяжелые. Домовикам будет сложно перемещаться по поместью, предупредила домовушка. Но если хозяин прикажет, то... Не прикажет, я прятаться не люблю, поморщился Палпатин, залипая взглядом на безвольном теле пленницы. Пусть лучше враги меня боятся, да, каждую минуту ему приходилось жестко контролировать свое тело, чтобы остатки рефлексов Фрэнка Лангбаттома не взяли верх над разумом. Его так и подмывало перерезать горло Беллатрикс и использовать ее голову в качестве меча для игры в квиддич. Гриффиндор – это диагноз, пробормотал Палпатин, осознав, что уже две минуты думает, достанет ли до него струя крови, если все же отрезать пленнице голову. Жесткий экспресс-допрос не добавил Беллатрикс здоровья, ведь изначально Палпатин не собирался оставлять ту в живых, поэтому ему пришлось приложить немалые усилия, чтобы не дать пожирательнице смерти умереть. Беллатрикс слишком близко познакомилась с его фиолетовыми молниями. От тех даже Вильдер в свое время погиб, что здесь говорить об обычной земной волшебнице. Энергетика женщины была почти разрушена. От прежней грозной воительницы осталась едва ли десятая часть. Теперь справиться с Беллатрикс смогла бы даже какая-нибудь домохозяйка. Однако дорогущее зелье из Швейцарии, которыми был вынужден поливать Палпатин прожаренную тушку пленницы, помогли исправить ее физические повреждения. Когда вокруг мэнера появились спасители, Беллатрикс окончательно перестала походить на кусок бекона, поджаренного на сковороде. Теперь организм женщины работал как раньше, а в чем-то даже лучше. Швейцарские зелья магистерского уровня восстановили Лестриндж способность родить ребенка, ранее полностью уничтоженную Азкабаном. Оставив бессознательную пленницу валяться на трансфигурированной лежанке, Палпатин поднялся наверх, чувствуя ментальный зов домовушки. В холле настороженно оглядывалась по сторонам Амелия Боунс, которая сразу же наставила на него палочку, едва он только появился из дверей. Не желая заставлять подругу нервничать, Палпатин сразу же показал той кольцо главы рода на пальце. Однако, заметив недоверие в глазах Амелии, Шив громко поклялся магией, что он тот самый человек, которого Боунс знает как Фрэнка Лангбаттома, а не скрытый пожиратель смерти, принявший оборотное зелье, чтобы обмануть ее. Только после этого Боунс опустила палочку и с радостным возгласом обняла его. «Скажи, пожалуйста, своим коллегам, чтобы не толпились напрасно вокруг дома», полузадушенно прохрипел Палпатин, вцепившийся в него женщине. Защита мэнера справилась сама, с моей чисто номинальной помощью. Лестриндж сейчас находится в темнице, закованная в антимагические кандалы, а с Невиллом и с матерью уже все в порядке, они спят. Я дал им зелье сна без сновидения и напоил восстанавливающим швейцарским бальзамом. Уверен, уже завтра все будут здоровы. Хорошо, Фрэнк, я сообщу нашим, облегченно улыбнулась Боунс, размыкая объятия. А потом ты мне дашь допросить Лестриндж. Может быть, у меня получится узнать, где сейчас скрывается тот, кого нельзя называть, и его банда. Наиболее сильных пожирателей мы уже задержали, осталась наверняка какая-то мелочь,